Глава пятая. Максимилиан мотнул головой, будто стряхивая наваждение. Похоже, он был готов к любым испытаниям, сражениям, тяжелому восхождению, преследованию, но не к передышке. А сонный приморский городок оказался именно передышкой, своего рода укобури, затишье перед очередным шквалом. Портал перемещения, по которому невозможно отследить, угас. И открылся бы еще не скоро. Значит, по этому пути инквизиторы уже не последуют. А иначе, как через портал, выйти на место третьего испытания невозможно. Оно могло оказаться где угодно, лишь бы там были горы. «Найта!» — тихо позвал князь, сгружая бесчувственного инквизитора на песок. «Последи за ним, ладно?» «А ты куда?» — живо заинтересовалась я. Оставаться одной мне вовсе не хотелось. Постараюсь найти место, где можно оставить этого несчастного, и какую-нибудь приличную гостиницу заодно. — А гостиницу-то зачем? — удивилась я. — Ты же не собирался задерживаться, торопился или передумал? — Не передумал, — усмехнулся князь. — Но чувствую, что ты заставишь меня передумать, особенно когда вспомнишь о том, что в гостиницах обычно есть душ с горячей водой. Большая кровать, чистое белье. От мнимого удовольствия он закатил глаза. Вот ведь соблазнитель. Только рекламным агентом и работать. Ладно, намек поняла. Проворчала я, с трудом отгоняя видение цивилизованной жизни. Горячий душ, и много мыла. А еще вкусная еда, музыка, телевидение, пластинки от комаров. Коварно продолжил Максимилиан, глядя на мои терзания. Знал же, мерзавец, что мне теперь каждый час до его возвращения годом покажется. «Хватит дразниться!» — устало отмахнулась я. «Иди уже, ищи свою гостиницу!» Максимилиан послушно растворился в сумраке, напоследок шепнув что-то вроде «А утром крепкий кофе без сахара!» Я сглотнула. «Кстати, сколько мне уже пришлось оставаться без любимого напитка?» Если подсчитать все, учитывая тот день, когда князь похитил мою драгоценную особу прямо из-под носа у подруг, получилось, что уже не меньше полутора недель. Ужас, скоро совсем одичаю. Через несколько минут в мою блаженно пустую голову забрела мысль, что сидеть на открытом всем взором пляже рядом с окровавленным полутрупом не лучший способ избежать проблем с местным населением. Тем более, что языка аборигенов я не знала, и объясниться бы не смогла. Разглядывание окрестностей хорошего настроения не прибавило. В качестве более-менее приличного укрытия подходили только заросли широколиственного кустарника, вперемешку с кряжестыми южными соснами чуть выше по берегу. К сожалению, все это великолепие находилось довольно далеко, а инквизитор не спешил приходить в себя и топать в кусты самостоятельно. Я нерешительно подергала мага за ногу, потом поднатужилась и даже протащила его несколько метров по песку. Выдохлась почти мгновенно. После сражения и нервной встряски сил едва-едва хватало на то, чтобы не засыпать на ходу. Да еще и парень оказался довольно тяжелым. Уже совсем было отчаявшись, я начала вспоминать заклинания для отвода глаз. И вдруг меня осенила идея. Дурацкая, конечно, но почему бы не попробовать? Сосредоточившись, я аккуратно выплела узор летательного заклинания для ветки и наложила его на инквизитора. Вообще-то на мыслящих существ оно не действует, но маг-то сейчас без сознания. Повинуясь финальному жесту, бесчувственное тело послушно воспарило. Довольно хмыкнув, я направилась к зарослям, подталкивая свою ношу в нужную сторону. Когда до укрытия оставалось всего несколько шагов, молодой маг соизволил очнуться. Заклинание, лишившись единственной опоры, схлопнулось. Инквизитор рухнул на землю и душераздирающе застонал. Меня скрутило чувством вины. «Эй!» — я осторожно склонилась над магом и тронула его за плечо. «Вы в порядке?» Он с трудом разлепил глаза и сфокусировал мутный взгляд на моем лице. «Даже не знаю. Я ведь не умер, нет?» — с сомнением произнес парень. Я отрицательно покачала головой, мол, живой еще. Инквизитор растянул разбитые губы в улыбке. Значит, все хорошо. Он задумался, видимо, припоминая обстоятельства, из-за которых оказался в столь плачевном состоянии, и добавил. А что нехорошо, то вполне поправимо. Я невольно улыбнулась. И как такой оптимист с оригинальным чувством юмора загремел в самую мрачную организацию нашего времени? Ой, не спрашивайте. Поморщился Макс, сворачиваясь в дрожащий от холода клубочек. Родственные связи и все такое. Кстати, я должен сказать вам спасибо. За что? Не поняла я. За то, что уронила вас в песок? Переспросила с недоверием, подозревая, что паренек просто издевается надо мной. Я осеклась, вспомнив сцену на поляне. Наверное, нелегко инквизитору быть обязанным жизнью Равении. Я отговаривала князя ради себя, а не ради вас. Ответила я чуть резче, чем хотела. Но Макс словно не заметил моей грубости. И все равно спасибо. После того, как я понял, за кем мы охотились, я не надеялся выжить. «Почему?» — глухо переспросила я, догадываясь, в чем дело. «Опять чудесная репутация Максимилиана. Настроение стремительно заскользило по наклонной. Инквизитор ничего не ответил, только поплотнее подтянул колени к подбородку. Я спохватилась и достала из рюкзака верх аталийского кокона. «Вот, возьмите, будет теплее». Инквизитор с отвращением покосился на свои дрожащие руки. «Спасибо». Только это не от холода. Я вспомнила свое состояние после такого же происшествия и понятливо кивнула. Энергетическое истощение, да? И головокружение. Ты целитель? Недоверчиво поинтересовался инквизитор, от удивления переходя на «ты». Не совсем. Кое-какие знания у меня есть, но не в них дело. Просто у меня был схожий опыт, неохотно пояснила я. Не то чтобы вспоминать о том, что сделал Максимилиан, было неприятно, но почему-то ужасно не хотелось обсуждать произошедшее с посторонним, а тем более с инквизитором. Чтобы замять неудобный вопрос, я задала встречный. «А как у тебя с магией? Сам себя полечить можешь?» Инквизитор замер, прислушиваясь к ощущениям, и вдруг побледнел, как полотно, даже в полумраке было заметно. «Что такое?» Искренне забеспокоилась я. Может, поискать в рюкзаке какое-нибудь снадобье из купленных селем запасов? Но вот какое, бодрящее или успокоительное? Бездна, как не хватает мне Дэрила с его советами? Магия пропала. Долгие 5 секунд я приходила в себя после этого заявления, опровергающего большинство законов этого мира. Совсем? Он кивнул, я запротестовала. Да нет, так не бывает. Магия — это не какая-то физическая способность, это талант. Как стихи писать? Горячо убеждала я сникшего инквизитора. Может пропасть желание писать стихи, но не способность к творчеству. Ты еще восстановишься, вот увидишь. Ты думаешь? Воспрянул духом маг. Судорожно сведенные плечи чуть расслабились. Ненормальная бледность сошла, и даже прилипшие к лбу волосы не выглядели так уж жалко. Ну, конечно, улыбнулась я. Некоторое время мы сидели в тишине. Меня начало клонить в сон, только воспоминание о гостинице и обещанном горячем душе заставляло снова и снова вскидывать голову. Инквизитор, хотя и слабый после всего, спать не желал. Он желал общаться. Уважаемый стиль. Я с трудом разлепила глаза. Ну, как вы, то есть ты, как ты думаешь, что со мной теперь будет? Я честно задумалась. Не знаю, все зависит от князя. Он вроде бы говорил, что будет искать, куда тебя пристроить. Значит, убивать не планирует. Есть вещи похуже смерти, возразил инквизитор и опять скис. Наверное, задумался об этих самых вещах. Но я не собиралась позволять ему впадать в уныние раньше времени и попробовала развлечь разговорами. Тебе уже получше? «Физически да, но душе тяжело», — неожиданно откровенно ответил инквизитор. «Сейчас он казался намного моложе своих лет». «Я все не могу выкинуть из головы некоторые мысли». «Например?» — подбодрила его я, уже подозревая, о чем пойдет речь. И не ошиблась, конечно. «Я думаю о северном князе. Он совсем не такой, каким нам его описывали. Во время, ну, когда он меня со мной... Мак окончательно засмущался и натянул ткань до самого носа. Голос его приобрел глухое звучание. Когда он тянул из меня силы, я словно бы заглянул в его душу. Он прекрасен. Так странно. Мне раньше казалось, что настолько прекрасных, совершенных существ не бывает. И тут вот оно. Я осознаю, что это просто наваждение, шакарский гипноз. Но все равно до дрожи хочу упасть перед князем на колени. И глупости я говорю, да? Вовсе не глупости. Я слушала молодого смотрителя, опустив глаза. Бездна, у меня было все то же самое. Правда, копилось это ощущение постепенно. А тут Ксиль просто не стал задумываться о психике парня и шарахнул по нему всей мощью своего шакарского обаяния. Мне приходилось слышать о таких случаях, но в рассказы как-то не верилось, а тут живое подтверждение очередной страшной сказки. Я чувствовал, что моя смерть доставит ему удовольствие, и я рад был умереть ради него. Остался жить только его волей, едва слышно прошептал маг.